Лена Голд. Бывший муж, ты меня недостоин. Глава первая. То есть ты снова вернешься поздно? Интересуюсь у мужа, украдкой изучая его профиль. Он стоит ко мне спиной, но я вижу, как напрягаются мышцы под рубашкой Джана. Ему совсем не нравится мой вопрос, это сразу становится очевидным. Я закусываю губу и тяжело вздыхаю. В последнее время между нами возникает слишком много разногласий, которые выбивают почву из-под ног и заставляют сомневаться, что мы будем счастливы вместе. Не понимаю, когда мы успели так отдалиться. Раньше понимали друг друга с полуслова, сейчас же все иначе. Да, повернувшись ко мне лицом, он начинает завязывать галстук. «На сегодня запланирована важная встреча, Диана, а я сделаю все необходимое, чтобы заслужить доверие и уважение новых партнеров». «Хорошо». Кивнув, я подхожу вплотную, чтобы поправить воротник его рубашки. «Ни пуха, ни пера, Джан. Надеюсь, ты останешься доволен результатом». Муж сканирует меня пристальным взглядом секунд 20. А затем, тряхнув головой, наклоняется и оставляет на моих губах легкий поцелуй. Будь моя воля, я бы обвила его шею руками и никуда не пускала. Однако вряд ли Джан оценит мою инициативу. Когда дело касается бизнеса, муж сосредоточен по максимуму и всегда хочет, чтобы все было на высшем уровне, без осечек. Он никогда не довольствуется малым, постоянно идет к новым вершинам, а я во всем его поддерживаю. Джан покидает нашу спальню, забрав телефон, портмоне и ключи от автомобиля, а я отправляюсь в комнату дочери. Она сосредоточенно смотрит мультики на своем планшете, но когда я опускаюсь рядом с ней на диван, Айджан тут же поднимает на меня глаза. «Кушать не хочешь, малыш?» — спрашиваю я. «Хочу», — тут же отзывается бусинка, блокируя экран своего гаджета. «Моих любимых блинчиков хочу». Она еще утром попросила испечь их для нее, а я просто не могла отказать. На кухне мы проводим минут 20. Вдоволь наевшись, убираю со стола посуду, мою ее, и мы с дочерью поднимаемся обратно. Завтра нужно вставать рано утром и отправляться в детский садик. Айджан послушная девочка, тихая, но очень любопытная, задает много вопросов и, пока не удовлетворится ответом, не оставит человека в покое. Убедившись, что дочь уснула, я тихо выхожу из ее комнаты и спускаюсь на первый этаж, где встречаю Марианну и тетю Самиру. «Добрый вечер!» — здороваюсь, присаживаясь напротив. Не могу не заметить, что они что-то обсуждали, но едва я появилась, сразу же замолчали. «Добрый», — отвечает Мари, широко улыбаясь. «Как ты, Диана? Выглядишь расстроенной». Хмурюсь. «Нет, я ничуть не расстроена, наоборот. Сегодня Джан поцеловал меня перед уходом, и мы не ругались на ровном месте». «Все нормально». Сняв телефон с блокировки, я захожу в сообщение. Борюсь с желанием отправить мужу смс-ку, но в последний момент себя одергиваю. Ему это не понравится. Он ведь ясно дал понять, что встреча очень важная, поэтому не буду отвлекать. «С Джаном тоже все хорошо?» — не отстает Мари. «Конечно», — отвечаю ровно. Мысленно прокручиваю в голове свои дальнейшие действия. Пойти бы в ванную и принять душ — может, Джан вернется в хорошем настроении и... наконец-то мы сблизимся? Эта мысль немного поднимает мне настроение и придает веру в то, что между нами еще не все потеряно. Иногда во время ссор мне казалось, что вот-вот мы переступим черту и исправить что-либо станет невозможно. Однако как-то получалось сдерживать свои эмоции именно тогда, когда они накалялись до предела. «Эй, ты куда?» спрашивает у меня тетя Самира. «Посидела бы с нами, вон как общаемся хорошо». «Я устала», — с вымученной улыбкой отвечаю я. «Пойду спать, если вы не против». Они нехотя кивают, и я ухожу из гостиной. На самом деле ничего подобного нет. Спать я еще не хочу. Просто необходимо остаться одной и поразмышлять, уединиться. Я люблю своего мужа. Очень сильно. Однако, как и в любой семье, иногда между нами возникают разногласия. Но в последнее время ситуация усугубилась. Джан стал слишком нервным и отстраненным, даже на простые вещи реагирует вспыльчиво, чего раньше не наблюдалось. Пару раз на дочь голос повышал, когда бусинка шумела во время его телефонного разговора. Такого он себе не позволял до некоторых пор. А еще он стал необоснованно ревновать, даже к Шамилю, моему троюродному брату, с которым я жила под одной крышей несколько лет, когда училась в университете. Знаете, на самом деле Джан может быть понятливым, да только перемены в его настроении меня убивают. После работы муж поднимается в свой кабинет, затем несколько часов занимается делами, а когда возвращается, начинает придираться даже к элементарным вещам, которым ранее не придавал значения. Остается только догадываться, что с ним происходит, потому что говорить со мной по душам он не хочет. Приняв душ, я выхожу из ванной и первым делом сушу волосы. Они у меня длинные и прямые. Джан любит, когда я их укладываю. Минут через 20 я уже стою у огромного панорамного окна нашей спальни в белоснежной сорочке на тоненьких бретельках и кусаю губы. Хочу, чтобы муж скорее приехал, но он все не появляется. Чтобы хоть как-то занять себя, я начинаю смотреть видеоролики в интернете. Однако вскоре, устав от бессмысленного дела, снова подхожу к окну. Рассматривая огни ночного города, я не слышу шагов и не замечаю, как муж заходит в нашу спальню. Слегка вздрагиваю, когда он, обняв меня за талию, притягивает к себе и впечатывает свою грудь спиной. Прижимается губами к моей шее. Я перестаю дышать. Джан всегда на меня так действовал. Я буквально таяла в его руках, едва он прикасался ко мне и ласкал. Этого не было уже очень давно. «Как прошла твоя встреча?» Интересуюсь я, поворачиваясь к нему лицом и кладу ладони на его плечи. Украдкой бросаю взгляд на настенные часы. Почти 12 ночи. «Лучше и быть не могло», — хрипло отвечает он, играя с бретельками моей сорочки, и не сводит с меня темнеющих глаз. Я приоткрываю рот и хочу еще что-то спросить, но замолкаю, когда он, наклонившись, впивается в мои губы, целует жадно, голодно, углубляет поцелуй, прижимая меня к себе еще плотнее. На языке тут же появляется вкус виски и горького шоколада. Обвившая мужа руками, я отвечаю ему с таким же напором. «Боже, как я соскучилась! Пусть между нами все станет как прежде! Пусть вся недосказанность останется в прошлом! Пусть у нас все будет хорошо!» Муж зарывается пальцами в мои волосы, тянет их назад, освобождая шею, касается влажными губами бешено бьющейся венки, сжимает зубами кожу. Меня кроет от эмоций от макушки до пяток. Дыхание учащается. Я скольжу руками вниз, пытаясь расстегнуть пуговицы его рубашки. Выходит не лучшим образом, весьма коряво, но все же мне удается освободить его от одежды. Джан укладывает меня на кровать, сам же нависает надо мной. Слегка улыбнувшись, он протяжно вздыхает, а затем утыкается носом мне в грудь. «Джан?» — перекатываю имя мужа на языке. «М-м-м», — отзывается он. «Я пил, да». И опять муж понимает меня с полуслова, на редкость удивительный день. Да и не припомню, чтобы он употреблял алкоголь, он его ненавидит, на дух не переносит. Но сегодня ничто не имеет смысла. Лишь темная ночь, наше тяжелое дыхание, его прикосновение, хриплый шепот, ласковые слова, обещания. Я буквально лечу в космос от того, как муж нежно обращается со мной. как он аккуратен, несмотря на то, что иногда бывает очень нетерпелив. «Джан!» — шепчу я пересохшими губами и сразу облизываю их. «Я люблю тебя, слышишь?» Муж застывает, еще пара движений и пауза, которая длится секунд 15. Джан ложится рядом, укрывает нас одеялом. Затем прижимает меня к себе и, уткнувшись носом в макушку, велит. «Спи, Диана. Завтра будет тяжелый день». «Завтра будет тяжелый день», — вторит мне внутренний голос. И я даже представить себе не могла, что муж имел в виду. Никогда бы не подумала, что моя жизнь разделится на «до» и «после». Ведь эта ночь была такой многообещающей. И я, как наивная дурочка, надеялась, что нашу семью не затронет ни одна проблема. Но я ошибалась.